Глава 15. Последняя битва. Василевс и автократор Восточной империи Иоанн Цимисхий, дабы избежать ненужного кровопролития, не убивать и не истощать силы народов, предлагает князю русов решить наш спор смертью одного мужа. Пусть тот, кто победит, тот и будет властелином всего. Закончив, посланец императора Иоанна сделал шаг назад и поклонился в пояс. Сопровождавший его трубач надул щеки, раздался низкий гнусавый рев рамейской трубы. Святослав смотрел на посла мутным от горя взглядом. Приди тот два дня назад, возможно, князь и принял бы вызов. Пусть Цимисхий лучший поединщик Византии, но он бы рискнул. Веры ромеям нет, а теперь нет и Икмора. И некому будет принять войско, если Святослав падет. Если император не желает больше жить... И есть десятки тысяч других путей за кромку. Равнодушно произнес великий князь. Пусть кесарь Иоанн изберет, какой захочет. С тем посол и отбыл. Осада продолжалась. Ромеи вяло обстреливали крепость из уцелевших машин. Русы еще более вяло отстреливались. Так прошло три дня. А на четвертый войско русов покинуло крепость и выстроилось под стенами Доростола, чтобы принять свой последний бой. «Лучше умереть со славой, чем бежать с позором», — сказал воинам Святослав. «Мы, покорившие все соседние народы, мы, побеждавшие неизменно, разве можем мы вернуться домой, спасаясь бегством? Если мы теперь отступим перед ромеями, кто вспомнит потом о нашей несокрушимой мощи и великой доблести? Мы сами погубим свою славу. Этого быть не должно и не будет. Мы сегодня встанем здесь, под этими стенами, и будем биться так, как не бились никогда прежде. Здесь мы победим... Или умрем со славой, свершив подвиги, о которых будут веками помнить и наши враги, и наши друзья. Я поведу вас, други, и пусть моя судьба станет вашей судьбой. Мертвые сраму не имут. За много сотен поприщ от доростольских стен, груженные заморскими товарами лодьи, медленно ползли против днепровского течения. Когда ветер спадал, купеческие челядники выбирались на берег с бичевой. Это была тяжкая и опасная работа, но еще тяжелее и опасней были волоки. На волоках стояли печенеги большого хана Курея. Купцы исправно выделяли им долю, но степные волки — волки есть. Любой подхан, дай ему волю, немедленно накинулся бы на купцов и отнял бы и товар, и свободу. Порукой того, что этого не будет, была купеческая охрана. Эти в волочении лодей не участвовали, стояли с оружием наготове, наблюдали. Одним из таких охранников был Душка. Бывший гридень мог бы заплатить за дорогу, но решил, что в этом нет смысла. В страже он или нет, а нападут разбойники, будет драться, как все. Так что служба стала его платой за харч и место на палубе для него и Сладиславы. Жена воевода честно выполнила клятву. Делала все, что требовалось. Душка ей верил. Норманы проводили их до Тмутаракани. Там Душка с ними расплатился. До Киева он должен был сопровождать госпожу один. Хлопот с ней было немного. Сидела тихонько, шептала молитвы. А вот насчет копченых Душка очень беспокоился. что там много их нынче собралось на Днепровских берегах. Худого пока не делали, только мзду брали. Но все равно страшно. Не за себя. Вдруг и эту жонку воеводину уберечь не удастся. Душка говорил с купцами. Тем тоже было страшно. А куда денешься? Не возвращаться же обратно в Тмутаракань. Эх, был бы в Киеве великий князь, небось не смели бы копченые безобразить. Но вот беда. Далеко грозный Святослав воюет чужие земли, а своим от него помощи нет. Тяжко. Тяжко было киевским купцам, но их великому князю приходилось намного тяжелее. Ромеи обсели со всех сторон, давили числом, плющили мощными ударами конницы, но русы держались. Раз за разом отбивали атаки, а когда время подошло к полудню, ромеи иссякли, выдохлись. Пыль, жара, пот, кровь. И пришло время русов. Едва напор ослабел, русское войско распрямилось, словно до предела сжатая пружина. Великий князь точно угадал момент, когда заколебался боевой дух врагов. Пехотные ряды разомкнулись, и на отходящих неторопливо ромеев обрушилась латная конница, лучшие гридни из всех дружин. Их было немного, но они составили голову тарана, ударившего в ослабевший ромейский строй. Впереди всех летел на белом коне великий князь Святослав. И ромеи побежали. Побежала славная ромейская конница. Со всех ног припустили пращники и лучники. Труднее всего пришлось тяжелой пехоте. Кое-где они пытались построиться и удержать врага, но, оказавшись на пути княжьей атаки, были мгновенно втоптаны в землю. Но ромеев все же было намного больше, и строй у них шире и глубже. Да и полководец отменный. Пока таранный удар Святослава сокрушал пехоту, лохарги и таксиархи, цимисхие, остановили бегущую конницу. По приказу Василевса воинам принесли мехи с вином, чтобы утолить их жажду и укрепить их дух, а сам цимисхий. Иоанн сделал то, на что способен только император-воин. Он лично повел своих всадников. Взревели трубы, ударили барабаны и литавры. 2000 лучших воинов Византии, телохранителей бессмертных, стальным потоком покатились с холма, набирая скорость. Они мчались туда, где бешеные росы рвали в клочья слаженный строй ромеев. «Туда!» — закричал Духарев, увидев впереди мелькнувший значок ромейского стратига. Там, повинуясь воле командира, ромеи сплотились, образовав островок устойчивости среди хаоса сечи. «Туда! Бей!» Гридни поднажали, опрокинули первые ряды. Значок стратига покачнулся. Духарев увидел самого стратига. Тот вздыбил коня, прикрывшись от удара велимовой пики. Пика угодила в незащищенное брюхо животного. С ужасным ржанием лошадь рухнула на земь. «Феодор! Феодор убит!» — закричали ромеи. Но стратиг был жив. Вывернувшись из-под падающего коня, он, здоровый бычара, с трех сторон окруженный врагами, подхватил с земли чей-то труп и, прикрываясь им, будто щитом, успел таки отступить под защиту своих воинов, которые с возродившимся мужеством бросились на помощь командиру. Гридни Духарева сцепились с ними, кололи и рубили, метали копья, били стрелами, но ромеи дрались с не меньшей яростью и, отступая, дорого продавали каждый шаг. А в сотни метров от этого места клин бессмертных промчался сквозь поспешно расступившиеся собственные порядки и стальным кулаком ударил в атакующую голову русов. Ближних гридней Святослава отбросило назад — знамена с пардусом упало. Это видели все. И теперь уже ромеи возликовали, а русы закричали в ужасе. Все, кто был рядом, устремились к месту падения знамени.